Ночь в Самаре. 30 августа. Реальная жизнь. 10:43. Проснулся на полу. Проспал. На кровати Тёма и Серёжа. По отдельности просто кровать одна. В телефоне 11 неотвеченных вызовов и сообщения в телеге. «Привет, реальный мир. Отпуск удался», как сказала Катя. «Поспал? Погнали. Приключение закончилось. Жизнь продолжается. Что будет дальше, да фиг его знает. Но начало бодрое. На связи. Я побежал. Так, маску не забыть». От автора. Вместо послесловия. Месяц. Много это или мало? Непонятно. Хорошего всегда мало, а плохого всегда много. Как бы то ни было, дорогой читатель, ты дочитал до этого места. Место, где нужно поставить точку. Хорошие истории должны заканчиваться. У нашего героя все хорошо. Знаки продолжают отчетливо светить, добрые истории происходить, добрые дела делаться. Все движется по плану, пока непонятному, но вполне логичному. Береги себя, дорогой читатель. Летай самолетами наших авиалиний и не забывай пристегиваться. Много не пей, маленьких не обижай. До новых встреч. И спасибо за рыбу. Ночь в Самаре. Читает Алексей Евграфов.